Глава 110. Крах Таджента. Часть первая. Я тяжело вздохнул, когда посмотрел на город Таджент с крыши здания. Куда побежала Чиома Дано? Я понятия не имею. Бормоча себе под нос, я использовал навык пространственный шаг, чтобы исследовать близлежащую местность. Также я заметил многочисленные пожары по всему городу. Всякий раз, когда мне встречалась бронированная нежить, я убивал ее с помощью магии. Мне стало интересно. Скольких мертвых я уже убил? Думаю, как минимум сотню. Также я убил еще одного гиганта по пути. Хотя без союзников сражаться было трудно, меня сильно выручал меч правосудия. Благодаря этому навыку усилий я прилагал мало, но эффективность моих атак была максимальна. Пока я думал об этом, Понта внезапно залаяла. «Кьюн!» «М? Что такое, Понта?» Задав вопрос, я оглянулся и увидел гиганта. Поскольку крыша обзор был наилучший, я мог легко найти их. Большинство зданий в Тадженте было трехэтажное, из-за чего шестиметровые гиганты не могли прятаться в их тени. Однако я мог разглядеть только один городской квартал, и то, что происходило в другом, мне было неизвестно. Моему передвижению мешали случаи, когда крыши рушились под тяжестью моих доспехов, из-за чего я приземлялся на чердаке. Я молча наблюдал за гигантом и начал думать, что бегать по крышам в доспехах – не самая лучшая идея. С этой мыслью я сосредоточил свой взгляд на спине гиганта. Пространственный шаг! Я преодолел около 300 метров расстояния, после чего мне открылась спина гиганта, и я атаковал ее. Меч правосудия! Меч света появился из-под ног гиганта, снизу вверх пронзив все его тело. Когда он разбился на осколки, тело гиганта наклонилось вперед и упало на землю. Но я мог сказать отсюда, что он все еще дышал. Какая жизнеспособность! Тем не менее, мои заботы были напрасны, поскольку группа бронированных скелетов подбежала к гиганту и добила его. Я не понимаю, какова цель этих ребят. Первоначально эти бронированные скелеты атаковали солдат и граждан Таджента. Сначала я подумал, что они решили атаковать Таджент, так как появилась суматоха, вызванная черными гигантами. Также существовала вероятность того, что сам Саски планировал нападение на город. Но как он стал нежитью, я не мог понять. Единственное, в чем я был уверен, это то, что он бывший товарищ Чиомы. Если бы кто-то привел в этот город и гигантов, и бронированных скелетов, то они бы не стали нападать друг на друга. Возможно, что чей-то замысел пошел не по плану. Если выпустить тигров и волков, чтобы они атаковали одну и ту же цель, существует вероятность, что они будут сражаться друг с другом. Однако я несколько раз видел, как группа бронированных скелетов проходила мимо граждан, не нападая на них. Могли ли они быть людьми, переодетыми в черные тяжелые доспехи, как нежить? Тем не менее, я никогда не колебался и убивал всех в черных доспехах, так как видел, как они беспощадно резали людей и полузверей. Что же происходит в этом городе? После того, как бронированные скелеты убили еще одного гиганта, они начали искать другую добычу. Я оторвал черепицу и бросил ее в них. Когда черепица упала на каменную поверхность дороги, она с треском разбилась. Хотя это на мгновение и привлекло их внимание, они продолжили свой путь. Казалось, что в доспехах никого не было. Они не реагировали на звук и не остановились, чтобы узнать его источник. Все становилось более запутанным. Я должен... Не успел подумать, как услышал рев другого гиганта. Солнце уже село и уже наступили сумерки. За ревом гиганта последовали крики людей, а Понта начала яростно вертеть хвостом. Я повернул голову в направлении, где стояла Понта, чтобы найти источник рева. Это была главная улица, ведущая в центр города, где находилось большое поместье. Огромное сооружение взлетело на воздух. Хотя его структура и размеры немного отличались, оно напомнило мне здание, которое я видел в городе Лейбниц. Это здание было, вероятно, церковью религии Хираку. Воспоминания о том, как я когда-то использовал магию вокруг церкви, все еще не исчезли. На этой главной улице, ведущей в церковь, находилось много гигантов. Несмотря на то, что отсюда они казались пшеничными зернами, мне удалось заметить людей, убегающих от них. Я отвернулся и взглянул на небо. Как только наступит ночь, будет труднее использовать магию. Моя первоначальная цель состояла в том, чтобы воспользоваться хаосом в городе и освободить рабов-полузверей. Но если оставить гигантов на произвол судьбы, то город исчезнет. Отсюда я увидел 7 гигантов, направляющихся к церкви. После большого вздоха я поднял меч Святого Грома, а левой рукой схватил святой щит Тита. «Кьюн!» Догадавшись о предстоящей битве, Понта быстро обернулась вокруг моей шеи. Пойдем. С помощью пространственного шага я переместился на крышу здания рядом с церковью. Церковь, пожалуй, была самым большим зданием в городе и с точки зрения высоты превосходила свои аналоги на всем северном континенте. Самая ее отличительная часть – это построенная вокруг нее высокая стена. Раньше я не сталкивался с таким явлением. Церкви должны были иметь открытую и гостеприимную обстановку. Ну, это ведь совсем другой мир. Вероятно, церковь была назначена местом эвакуации при опасностях. В хаосе люди, которых преследовали гиганты, ворвались в ворота церкви, пытаясь укрыться. Черные гиганты, преследовавшие людей, ловили тех, кто медленно бежал и съедали. Даже отсюда я слышал неприятное жевание плоти. Я наблюдал за этой сценой, и мне стало плохо. Успевшие забежать за стену церкви люди не смогли найти убежище, которое они искали. Один из преследовавших гигантов со своей дубиной начал бить стену. Крики были оглушительными. Гигант, разрушив участок стены, начал топтать укрывшихся за ней людей, смеясь. В то время как я не мог видеть, что происходит за стеной, крики и стоны каждого человека отчетливо доносились до моих ушей, передавая общую картину. Я, посмотрев на свою правую руку, заметил, как она дрожала. Это ужасное зрелище меня напугало. Как? Вспомнив, что я сделал, чтобы помочь тому маленькому мальчику и его матери, я вонзил меч в крышу и снял шлем, и коснулся своего лица. Я не ощутил холодной твердой кости. Я почувствовал свою кожу. Воздействие воды из горячего источника все еще было активным. Причина, по которой я дрожал, являлось восстановление вместе с моим телом чувства страха. Однако это давало возможность действовать. Я начал сжимать кулаки, чтобы успокоить свои нервы. Независимо от того, какие высокие характеристики я имел, они были бы бесполезны, если бы я не использовал их. Я самонадеянно начал смеяться. «Кион?» Понта слезла с моей шеи и встревоженно посмотрела на меня. «Ничего страшного, Понта. Это будет хорошим боевым опытом. Я тренировал свое хладнокровие, надеясь на то, что когда-нибудь встречусь с врагом в таком состоянии». Я попытался успокоить Понту, а затем, когда она обратно обернулась вокруг моей шеи, надел шлем. «Хорошо». Вытащив меч Святого Грома из крыши, я начал подбирать различные навыки и стратегии, чтобы использовать их в предстоящем бою. В итоге я решил атаковать гиганта, стоящего немного отдельно от других. В конце концов, внезапная атака была наилучшей стратегией. Когда-то я использовал ее, чтобы убить группу бандитов. Мне необходимо было приобрести боевой опыт, чтобы научиться использовать все свои навыки. Я выбрал место за гигантом, поднял меч и активировал навык. Пространственный шаг. Я переместился за гигантом на крыше соседнего здания. Но прежде чем я смог что-либо сделать, громкий голос мужчины раздался по округе. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! У тебя есть наглость проникнуть в мой дом и уничтожить его?» Несмотря на то, что голос звучал довольно по-детски, он вызывал жуткое ощущение. «Я в ярости! Все будет уничтожено!» После этих слов другой участок стены церкви внезапно разрушился. Люди, недавно пытавшиеся убежать от гигантов, замерли, увидев огромную тень, приближавшуюся с другой стороны стены. То, что появилось из облака пыли, было уродливой тушей, которая радостно смеялась, убивая гигантов один за другим.